от Иоганна и ткнул пальцем в закрывшую лицо девку. «Три глотка! Сделаешь четыре и сдохнешь!» Глава четвертая. Событие десятое. Девка что-то пискнула, ойкнула. Иоганн не смотрел на нее. Ну, она и спиной к нему сидела теперь. Че на спину пялится? Он на стены смотрел. Приковывали они, помимо его воли, внимания. Там всякие пучки трав, на полочках горшочки и плошки, а рядом черепа мелкие. Ни археологом, ни зоологом Зайцев Иван Федорович не был. Собачий, кошачий, крыс? Нет, не знаток, не череповед. Зачем стоят на полках? Для человека из 21 века ответ очевиден. Это антураж. Эти маленькие былые черепа должны вызывать почтение к хозяйке этих хором, ну или склепа. Непонятное пугает, а страх способствует уважению. Черепа не одинаковые и не только размерами отличаются. Строение тоже разное, и зубы разные. У ближайшего чуть не на сантиметр вверх и вниз клыки торчали. Увеличь череп раза в 10, и получится черепушка саблезубого тигра. Жуть! Сюда теперь садись. Поглощенный созерцанием стен, Иван Федорович не заметил, как девка исчезла. Матильда ткнула пальцем на скамью в углу комнаты. Там хрень деревянная стояла. Аппарат Ламброза? Дуга деревянная на стойке и крепления в виде клинышков, обитых бархатом, рядом лежали. Садиться на эту скамью и то страшно, не то что голову в эту дугу пихать. Страшно. Так Иван Федорович и сказал. Правда, она полезна в умеренных дозах. Нос вправлять надо, то кривым будет. Да ты себя видел, неслух? Бабка сунула ему бронзовое или латунное полированное зеркало. Ну, так себе видимость, да еще этот желтый спектр. Но рожа синяя почти вся. Под глазами особенно, там чуть не черная, и нос действительно на сторону завален. Боксер! Рокки! «Матерь Божья! Не богохульствуй, садись!» Бабка Матильда перекрестилась и барончика схватила за руку, запихнула в угол. Иван Федорович глаза закрыл. Лучше не видеть процедуры. Кстати, он даже знал, как она называется. Видел в поликлинике на стене плакат «Репозиция костей носа». Там была нарисована палка, что в одну ноздрю вставляется, и пальцами нос ставится на место. А вот про обезболивание на том плакате ничего не было, и Матильда почему-то не спешила к нему со шприцем одноразовым. Ладно, хрен с ним, пусть стеклянным многоразовым из СССР, да и вообще не спешила. Иоганн один глаз приоткрыл. Колдунья стояла к нему спиной. Слышен был стук металла о керамику. «Пей!» В руке у бабки была пиала серо-белого цвета, и это не краска, это белая глина, каолин. Строитель в голове со скошенным носом и синяком во всю харю возбудился. Каолин — это просто здорово, с него бы и начать, как положено в книжках, прогрессорствовать, используя белую глину можно потом. От пиалки чашки шел вполне себе приятный запах. Растительный, цветочный, ну, серой точно не воняло, ни из ада питье. Кровью тоже, стало быть, и не из младенца выкачано, хоть на вид и красновато-коричневое. Зажмурившись, Иоганн влил в себя довольно густую жижу. Хитить-колотить! Это было горько, прямо горько-горько, как на свадьбе. Челюсти свело, глаза выпучило, нос сам на место встал. Ну, почти. Матильда сунула ему в нос палку и точно, как на плакате нарисовано, пальцами поставила кости носа на место. «А-а-а! Не ори! Все уже! Иди отсюда! Штаны постирай, срамник!» Матильда сунула паклю ему в ноздри. Иоганн глянул на штаны. Спереди мокрые. Это он от боли чудовищно не сдержал мочевой пузырь, хотя лужи под лавкой не наблюдалось. А чуть-чуть не считается? «Ты не ослух нос, не трогай, рук примотай груди, а сейчас домой быстрее дуй, плохо все у тебя в дому». Пошатываясь, придерживаясь руками за стену с полками и при этом чуть не уронив один из черепов, Иоганн добрался до двери и толкнул ее от себя. Дверь не открывалась. Замуровали все же демоны. Зайцев сильнее толкнул. Нет, дверь не думала поддаваться. «Заперта!» — сообщил новость колдунье Матильде Иоганн. «Дурень, потяни за ручку!» Наверное, это был смех. Проквахтало что-то позади. «Двери должны наружу открываться», — буркнул под нос сломанный себе строитель. «По системе противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы». Дверь легко поддалась. Ну, прямо как в «Кавказской пленнице», — сплюнул мысленно Иван Федорович и буркнул «Данке», вышел в сени. Дверь на улицу уже попробовал в обе стороны, но и это внутрь открывалось. Куда пожарники смотрят? На улице ничего не изменилось. Инвалид опять обжег глазами злой чего-то. Не, ну как он себе жизнь представляет, чтобы баронский сын со сломанным носом за ним в очередь пристроился? «Я с вечера занимал вчера», — по-русски пробурчал Иоганн, проходя мимо злого мужика. Идти назад было в 100 раз хуже, чем сюда. Солнце вылезло в зенит и русую голову припекало. Ветер прохладный с моря совершенно стих и сделал это точно назло пацану. А еще мимо пропылили 3 послужильцев отца и подняли столько пыли, что когда она осела, мокрое от пота лицо барончика покрылось настоящей коркой из грязи. «Сволочи!» — крикнул им вслед Иоганн и полез руками лицо протирать, да дернул руку. Две мысли одновременно в голову пришли. Первая уж больно, послужильцы торопятся в замок, а вторая, просказанная бабкой Матильдой, «Плохо все у тебя в дому». Поспешить советовала колдунья. Побежать не получилось. И без того нос болел о прибеге, уже на 2-м шаге выстрелил вспышкой боли. Пришлось переходить на быстрый шаг. В селе Русском тоже был переполох. Все бегали туда-сюда, от дома к дому, по улице или дороге, точнее. И дети бегали, и бабы, а у самых ворот его еще 3 всадника обогнало. «Ивашка, сюда быстрее иди!» — махала ему от колодца бабка Лукиря, главная кухарка замка. «Отец несколько раз тебя кликал, и братья обыскались!» Событие 11. Первым прямо на пороге Иоганну попался Гришка. Он подтянул к себе брата, но заглянул на синее с черным лицо, отпустил и сплюнул смачно на застеленный соломой деревянный пол коридора. «Иди к отцу! Уезжаем на войну! Быстрее иди!» «Ну да, 1409 год на дворе. Сейчас будет вялотекущая война, а на следующий год — Грюнвальдская битва, если это тот самый мир». Все же Матильда и Трофим Перун не сильно с тем, что знал Иван Федорович про инквизицию, коррелировалось, да и кузнец со своими пророчествами, или все эти ужасы позже начнутся лет через 100, или все врут календари. Отец сидел в каминном зале. Через узкие окна под потолком в большой зал врывались 3 снопа света, явно видимые влетающие по помещению пыли. Один из них падал прямо на голову сидевшему в большом резном деревянном кресле грустному седобородому мужчине, барону под 50, отяжелел. В руках у Федора Васильевича был большой меч-бастард, в навершии которого был вставлен обработанный рубин. Барон двигал рукой взад-вперед, занося самоцвет в луч света и убирая потом. Как ни странно, но рубин был с гранями, не под кабошон обработан, и от граней, когда на них попадало солнце, по закопченному потолку пробегали кровавые зайчики, а один все время плясал на груди отца Иоганна. Прямо пророчил беду этот зайчик. При появлении мальчика барон бросил играть солнечными зайчиками и чуть сощурился, разглядывая сына. «По делам, наука будет. Взрослеть пора, Ванька. В общем, так». Отец протянул меч гардой вперед сыну. «Вернулся я вчера из Мариенбурга. 6 августа великий магистр ордена Ульрих фон Юнгинген объявил войну польскому королевству и великому княжеству литовскому. Грамота в тот же день была отправлена польскому королю Ягайло. Завтра же я с Григорием Александром и всеми послужильцами отправляюсь в поход. Сбор войска, к которому приписано мое копье, назначен в Мемеле. Ты в баронстве остаешься за старшего, вот ты повзрослеешь сразу. Не трясись». Увидев, что сын выкатил глаза, хмыкнул барон. «Бери меч, считай, власть тебе передал. Хотел Гришку оставить, так прибьет он тебя. К тому же великий магистр там обещал его и Александра в рыцари посвятить, золотые шпоры выдать. Перевесил этот довод. Хозяйством останется управлять Отто. На кухне Лукерия есть, отец Иаков под боком, советом поможет. Да и, думаю, недолго эта война продлится. Ни ровня нам, ни ляхи, ни литвины, что мы лапотников не разгоним. Я Отто сказал, чтобы сколи расширял, дома начал строить, пригоним с десяток пленных». Барон вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «Да, в Мариенбурге я договорился. В общем, сюда через седмицу прибудет монах, не монах, студент, не студент. Учился в университете в Эрфурте, но родители настояли, чтобы он пошел в священники. В прошлом году он был рукоположен там же, в Эрфурте, но чего не знаю, там не поделился с епископом и сбежал. Хотел рыцарем стать. И тут умудрился поругаться с великим магистром ордена Ульриха фон Юнгенгеном. В результате остался без деньги. Ко мне прибился, чтобы я его в отряд взял. Ну, я его поставил с Перуном в пару, чтобы испытать. Так этот поп Растрига умудрился руку себе сломать. Я-то рванул дружину собирать с Перуном, а он с обозом едет. Говорю, через седмицу прибудет. Я с ним договор заключил. Будет тебя обучать. Латыни, греческий, медицина с алхимией, математика. Что знает, тому и будет учить. Ну а как 15 тебе будет, поедешь в этот Эрфурт в университет. Зовут его Мартин. Лютер? Еще сильнее вылупил глаза пацан. Почему Лютер? Нет, не Лютер, не перебивай. Зовут его Мартин фон Бок. Фон Бок? Предок того фон Бока, что не смог взять Москву, поругался с Гитлером и всю войну почти просидел у себя в имении, а погиб. Что-то там под бомбежку попал, кажется. Ну и черт с ним, с тем фон Боком. Этот прямо подарок. Выучить латынь и поступить в университет — классный план для попаданца. Они все попадают в Академию магии. Ну, нет здесь академии, а вот университеты есть почти то самое. «Ты слышишь меня, Ванька?» — снова ткнул навершие меча в живот Иоганну барон. Иван Федорович правой, вполне здоровой рукой принял рукоять бастарда и не удержал на весу, брякнул острием в кочергу, стоявшую в подставке возле камина. Не 10 кило весил полуторник. Где-то 1,5 кило и весил, возможно, чуть побольше. Просто не ожидал. «Осторожней!» — отец вскинулся. «Это меч Ангерана 7-го коричневого, маршала Франции. Я на совете у Никополя именно у него такой видел. А мы потом у Бессерменов отбили, если что». Барон пренебрежительно махнул рукой на юг в сторону Польши и Ливонии. «Да справимся!» Но если что, сохрани и потом сыну передай, как и рассказ мой о том, как он нам достался. Наследие, реликвия. Я сохраню. У Ивана Федоровича горло перехватило. Сохрани. А сейчас иди с братом помирись, покайся, мало ли что. Барон махнул рукой сына, отпуская. Гришка стоял за дверью. Прости меня, брат, дурак был, теперь поумнел. Иоганн ткнул пальцем в свою сине-черную рожу своим торчащим из носа кусками патли, что туда перед уходом Матильда напихала. «И ты меня прости, братья!» Амбал подтянул пацана к себе и прижал к груди. «Все, мир, жвачка!» Событие 12. Дружина, отряд, копье барона фон дер Зайцева тронулась к Мемелю рано утром на следующий день. Огромный обоз получился. Никто там в том Мебеле, а потом и в Грюнвальде, где бы это ни было, не озаботится из руководства Тевтонского ордена твоим пропитанием. Сам должен все с собой привезти. А отряд получился немаленький. Сам барон Теодор, двое его сыновей и 13 боевых холопов. Все на хороших лошадях, практически дестрие. По крайней мере, их потомки, так как 30 рыцарских коней барон из очень неудачного для венгров и франков крестового похода на Никополь с собой в имение привел. 14 лет прошло. Сейчас барон мог бы и вдвое больший отряд снарядить. И отбитых у турок доспехов хватало и оружия, а кони размножились, и теперь их у Зайцевых под 6 десятков. Вся дружина о двух конь выехала из ворот замка. Следом тронулось 30 телег с продовольствием и фуражом. Нет, в Мемеле можно будет продуктов купить, как и овес лошадям. Город немалый, порт там есть. Вот только все последние 10 лет Федор Васильевич почти в тех местах и почти с теми же людьми воевал и сделал вывод, что лучше вести свое продовольствие. В Мемеле оно выйдет в 3 раза дороже, а кое-что и в 5, особенно овес для лошадей. И их управляющий Отто Хольте присоветовал барону наоборот взять с собой пяток вазов с овсом лишних и там продать в Мемеле за цену в 5 раз больше, чем дадут в Риге. Возчиков и телеги барон нанял. Чуть не половина местных этим промыслом подрабатывала. Только 5 телег с оружием и бронями везли жители Кемерна. Этих Федор Васильевич в счет отработки барщины привлек. Брал средних сыновей из многодетных семей. Они останутся с бароном до конца войны. Не на себе же тяжеленные доспехи возить по всей Прибалтике, а потом по Польше с Литвой, когда рыцари будут гнать унтерменьшей в хвост и в гриву. Молодежи этой даже оружие выдали. Сабли и арбалеты. Сумеет ли воспользоваться? Сомневался Иоганн. Но шанс был. Каждый год у себя в баронстве Теодор фон дер Зайцев устраивает турнир зимою. Все мужчины до единого должны из арбалетов и луков стрельнуть по мишеням 10 раз с разных дистанций. Победители получают по 3 шиллинга арбалет или лук приличный. Вторые уже только по 2 шиллинга и третий по 1. Так что стрелять юноши эти точно умеют. 3 шиллинга – приличные деньги, даже очень приличные. И не лень народу взять у победителей прошлых состязаний арбалеты потренироваться, слушая вдумчивые и полезные советы этого победителя. Ему ведь уже нельзя повторно участвовать, а опыт передать в радость, тем более за кувшин сидра. Но уметь стрелять и принять участие в бою, когда на тебя с гиканьем несется татарская конница и стрелы, ими выпущенные небо закрывают, это разные разности. Ивана Федоровича подмывало предупредить бывшего боярина, что Грюнвальдскую битву рыцари проиграют и магистра даже убьют, а виной тому станут русские полки, не убежавшие с поля боя, и татарская конница. Не сказал, как обосновать. Дескать, видение было, а что он знает об этой битве? А вот больше ничего. Даже не знает, где этот Грюнвальд и что это такое. Название города, название реки, название дорфа, деревни. И не вымысел ли половина того, что он знает? Историю пишут победители. Вот в русских учебниках и превозносят русские полки. Опять же. Не все же рыцари примут участие в битве. Там будет разгром, но потом новый магистр соберет разбежавшихся рыцарей и новых прибавит, и ляхов выгонят из Пруссии и побьют всех восставших в Жемайте. Или нет? Опять какие-то обрывочные воспоминания. Возможно, если отец едет не в столицу Мариенбург, а в Мемель, город, который на приличном расстоянии от границы, он и не будет принимать участие в проигранной битве. В общем, ничего Иоганн ни братьям, ни отцу не сказал. Сейчас стоял рядом с мачехой на крыше донжона и рукой махал, провожая удаляющийся отряд. Солнце только выглянуло из-за горизонта и светило в спины едущим на запад всадникам. Фрайфрау Мария всплакнула, сестренка младшая Василиса, Базилиса ударилась в настоящий рев, отец Иаков крестил ратников в спины справа налево, а его католический соратник, прямо рядышком стоящий, слева направо. Идиллия просто. Чадо и домочадцы провожают господина на войну. У Ваньки Иоганна в руках бастард, длина меча равна росту пацана. Оба где-то 1,30 м. Держал его наследник в правой здоровой руке за длинную рукоять, уперев в перекрытие донжона. Наверное, смешно смотрелось, но Иван Федорович об этом не думал. Предчувствие нехорошее шебуршалось в душе. Чувствовал или предчувствовал парень, что не вернутся назад родичи. Да, они ему никто. А еще бывший Иоганн, которого этот Боров Гришка, скорее всего, убил, раз в него перенеслось сознание Ивана Федоровича, просто ненавидел старшего брата, как не питал особой любви и к Александру. Но вот теперь они уезжали и уезжали навсегда, бросив на него непонятную структуру баронства, это да и мачеху с сестренкой. И к этим обоим не горел любовью Иоганн.